Глава 21. Как погиб Мишаня. Кате совсем не было жаль своих денег, которые она потратила на лекарства. Может, молодость, может быть, их вечная нехватка, а тут вот какие деньги. Но она не смогла бы смотреть на кого-то из односельчан, которому могла бы помочь всего одна таблетка или укол, а у нее их не было. До аптеки добраться нужно было, а машины были не у всех. Возможно, ей что-то и выделят на медпункт, но когда это будет? Понимала, что если что и будет, то только в следующем году. А еще ей катастрофически не хватало знаний. Ну, направила она двоих человек в район, но уверена, что они не поехали. Если бы рядом была больница, а сама не знала, как определить, почки это или нет. Опять-таки нужны анализы. Книгу нужно бы поискать по медицине, но ее же купить нужно, чтобы прочитать. Девушка вздохнула. Да, сложно все. Правда, скоро зарплата будет, но она уже должна 1500. Хотя у нее же остались деньги из тех, что она еще привезла. Вот и возьмет послезавтра оттуда. Чтобы домой принести зарплату полностью, говорить бабушке, что она потратила деньги на медпункт, Катя не хотела. Сейчас она открыла первую запись в журнале и написала на обложке фамилию, имя, отчество, год рождения и адрес проживания. Это была мама Гены. Затем, развернув тетрадку, начала записывать жалобы, результаты измерения давления, в общем, что обычно пишут в карту. Потом перешла к следующей карте. До конца дня оформила 4 карты и пошла домой. По дороге думала, что так ей придется год оформлять. В сумке лежали шприц и ампула с антибиотиком, на всякий случай бинт. Дома ее ждали бабушка и сынок. Он улыбался ей, показывая свои 2 нижних зуба, которые были острыми, как ножи, и она это уже почувствовала. «Хорошо, что ты уже пришла. Мне срочно нужно отлучиться в одно место. Ужинай без меня», — сказала бабушка. Она была уже одета в другую юбку и платок, темные, видно, что собиралась куда-то идти. «Я поняла, бабуль», — ответила Катя, хотя ничего не поняла. Куда эта бабушка отправилась против ночи? Такое было впервые. Но сегодня они и так не собирались купать Андрея. Катя занялась ребенком, он играл в кроватке, а она рядом разбирала старые вещи, думая о том, из чего бы сшить еще одни штанишки. Скоро начнутся холода. Нужно что-то иметь на смену. Марлевые подгузники и непроникаемые трусики выручали очень здорово, но вот когда резались зубы, текло много слюней. Постоянно менялись слюнявчики. Конечно, за те деньги можно было бы купить пару комплектов одежды сыну, но она быстро отмахнулась от такой мысли. А если на кону будет стоять чья-то жизнь? А ворониха, выйдя из калитки, пошла в противоположную сторону от центра, в сторону окраины, неся в руке свой любимый узелок. Она спешила к дому Даниловны. Поздно вышла специально, чтобы прийти в деревню, когда будет темнеть. Ей нужно было найти срочно до 40 дней после смерти ведьмы книгу, по которой та колдовала, и уничтожить ее. Знала, что уже есть охочие до книги, и спешила их опередить. Она пошла дальней дорогой в обход мимо леса. Ну, как дальний, разница в километр, и пока еще более-менее сухо, люди ходили через поле. Все равно скоро должно было темнеть, и поэтому ворониха знала, что ей навстречу никто не попадется. Солнце уже полностью село за горизонт, когда она зашла в деревню. Дом покойной стоял на отшибе. Тут женщина исчезла, как будто ее и не было. Потом с тропинки взлетела большая серая сова, которая летела к тому дому. Сова села на конек крыши, сложила крылья и слилась с темно-серой черепицей. Она прислушивалась к происходящему. В темноте ее, даже если и приглядываться, заметить было очень сложно. Она продолжала сидеть, поворачивая голову на все стороны, как это умеет делать только сова. Неожиданно у калитки мелькнула тень. Калитка скрипнула, и тень просочилась во двор. Кто-то пришел проверить, что у бабки лежало. Это был тот самый Мишаня, которого ворониха вместе с Геной от пьянства избавила. Только Гена искал работу, да и дома что-то делал, а Мишаня как был всю жизнь лодырем, так и остался. Со школы он любил потянуть то, что плохо лежало. Пить-то он перестал, а плохие привычки никуда не делись. В среду он поехал на рынок посмотреть, что, где и как. Деньги закончились, у Гены также, а кушать хотелось. Гена быстро переключился на подработку соседям, его там и кормили. А Миша решил попытать счастье на рынке. Кому помог отвезти ящики, передвинуть мешки, у кого уволок кусок сала, пару картофелин выпросил, лука своровал пару головок. Вот уже и на несколько дней хватит. Он уже возвращался к автобусной остановке, используя свою поговорку «воруй, но потихоньку, надольше хватит», раздумывая, как добраться домой. Тут его и остановил один мужчина средних лет. «Ну что, удачной была охота?» — спросил он у Мишки. Тот от неожиданности даже дернулся. Потом сообразил, что тот не собирается его закладывать, махнул рукой, типа «разве это охота?» «Ты ведь из Маковой?» — спросил незнакомец. «Нет, с Ильинского. Это рядом, 5 километров оттуда». «Даже лучше. У меня к тебе дело есть. Пойдем, отойдем». Попросил незнакомец найти книгу у той женщины, что умерла 2 недели назад в соседней деревне. Он, дескать, дал ей эту книгу, должен был приехать, а она неожиданно умерла. Конечно, Мишаня понимал, что врет незнакомец, но ему какое дело? Главное, обещал тот 3000 рублей, если в воскресенье привезет книгу сюда. Даже аванс дал 500 рублей, чтобы было чем добраться домой и назад с книгой. Миша даже секунды не задумывался. Конечно, 3000 на дороге не валяются. Получит и уедет в большой город. Там сытно, там не пропадет. В четверг он пошел в деревню, осмотрел все. Калитку, подход к дому, чтобы в темноте не блудить. За его действиями наблюдала сверху сова. Вот тихонечко разрезал он стекло. Стеклорез стащил сегодня у деда Дениса. Вынул его, открыл створки окна и нырнул внутрь. Сова сорвалась и влетела в открытое окно вслед за ним. Он услышал свист крыльев, но не обратил внимания. Он начал искать книгу, подсвечивая себе свечкой. Фонарика у него не было. Все, что было когда-то, он давно пропил. Не пропил только совесть, у него ее не было. Искал недолго, почти за час и нашел. Она была засунута за иконами. Правда, иконы, как успел заметить воришка, были очень странные, не такие, как в храме, куда он зашел, чтобы своровать пару свечек. Но не было у него ничего своего. Книга была совсем старая. Это было заметно даже при свете свечи. Он не выдержал и открыл титульный лист, чтобы посмотреть. Но было неудобно, и он повернулся к столу, чтобы поставить книгу и посмотреть. Как говорят, любопытство его изгубило. На него смотрели 2 круглых, горящих желтым светом глаза. Они, не мигая, смотрели на Мишу, а потом это страшилище издало скрипящий звук. Он знал, что это дом ведьмы, знал, что ее боялись, знал, что она умерла, и решил, что это она поднялась с могилы, а ее похоронили для бездомных за счет государства, и сейчас охраняет свою проклятущую книгу. Что-то, скорее всего, ее душа подлетела к нему, каркнула и выхватила книгу у него из рук. Миша обмяк и кулем свалился на пол. Свеча вывалилась у него из рук, откатилась, продолжая гореть. От ее огонька вспыхнула какая-то бумажка, скорее всего, фантик от конфеты. Огонь перекинулся на какие-то сухие цветы и... Кричать он не мог, его сердце не выдержало ужаса. Оно и так у него постоянно болело, но он не обращал на это никакого внимания. Да и пьянка только способствовала развитию болезни. Его смерть была только вопросом времени. Но ворониха всего этого не видела. Она торопилась побыстрее отнести книгу домой, держа ее в когтях. Конечно, если бы она почувствовала пожар, она вернулась бы и вытащила этого Мишаню из дома, хотя ему уже было не помочь. Конечно, пожар увидели, соседи все прибежали его тушить, но от дома остался один остов. Когда приехала пожарная, все было закончено. А ворониха поняла, что случилось, и очень корила себя за смерть Миши. Практически она стала причиной этого. А может и не она, а может так силы распорядились, чтобы не допускать худшего. Кто сейчас объяснит? Ведь нужно было, чтобы тоненькая свечка попала именно на фантик, чтобы от фантика пошел огонь дальше, а его жадность толкнула его залезть в дом ведьмы, хотя он ее боялся. Но до конца своих дней Ворониха считала себя виноватой за его смерть. Книгу Даниловны она, просмотрев, уничтожила, разорвав ее и бросив в костер. Уже позже. А сейчас она вернулась домой, когда Катя уже практически лежала в кровати и читала книгу по медицине, которую хотела купить. Пока только изучала фрагмент и содержание книги. Но это было не то, что ей нужно. Нужно было искать дальше. Хорошо, что она ее не купила.